Ветер все еще свирепствовал, море выглядело зловеще, но дождь перестал, и это обстоятельство облегчило поиски. Между Зундом и Долманхед мы не обнаружили ничего подходящего. Так же и на Лох-Хиннарде. Между Лох-Хиннард и Каррера-Пойнт мы нашли только два маленьких поселка на побережье, построенных в противоположной от скал стороне, жители которых, если таковые имелись, неизвестно на что существовали. Каррера-Пойнт был вообще пустынен, там только ветер свирепствовал. Мы свернули на север, потом на северо-восток и пролетели вдоль всего южного побережья Лох-Хоуран. Многие места пользуются дурной славой, но плохая репутация редко подтверждается. В Шотландии таким местом, несомненно, является пролив Кленко, где состоялась страшная резня, а также пролив Брандер и Лох-Хоуран. Это мрачное место таило в себе смертельную опасность. Черная скалистая береговая линия с острыми камнями не содержала даже намека на какую-нибудь растительность. Четыре острова, лежащие на одной линии, почти сходились на севере и на юге берега, превращаясь в мрачное и темное ущелье. С подветренной стороны вода у острова казалась черной, как смоль, а на другой кипела и пенилась, словно молоко. Опасные водовороты пытались перекрыть путь между островами и побережьем. Настоящий рай для моряка. Только последний сумасшедший мог бы ввести свой корабль в этот пролив. Мы миновали остров Дюбскейр. Я внезапно увидел между скал на южном берегу узкую заводь, точнее говоря, бухту, окруженную скалами. Она была величиной всего в две теннисные площадки и почти полностью отрезана от моря. Вход в бухту не превышал 30 футов. Я посмотрел на карту. Она называлась «Маленькая подкова». Какое-то перестроенное моторное судно стояло на якоре посреди бухты. Дальше поднималось маленькое плато, покрытое то ли мохом, то ли травой. Позади находилось нечто похожее на высохшее русло реки, а еще дальше круто вздымавшиеся горы. На плато стояли четыре палатки цвета хаки, вокруг которых копошились люди. «Может быть, это то, что вы ищете?» — спросил Уильямс. «Может быть», — ответил я. К сожалению, это было не так. Достаточно было взглянуть на тощего бородатого мужчину в очках, который подбежал ко мне, когда я вылез из вертолета, или на семерых или восьмерых бородатых мужчин позади него, пытавшихся закрепить палатки, которые ветер угрожал снести. Эти люди не смогли бы взять на абордаж и весельную лодку. Их судно было повреждено в задней части, и его штирборд лежал значительно ниже уровня воды. «Добрый день! Добрый день!» — приветствовал меня человек с тощей бородой. «Должен признаться, что мы чрезвычайно рады вас видеть!» Я пожал протянутую руку, потом внимательно присмотрелся к лежащему на одном борту судну и мягко сказал: «Не исключено, что вы потерпели бедствие, но находитесь здесь в довольно благоприятных условиях на материке. Помощь скоро прибудет. Мы прекрасно знаем, где находимся». Он неопределенно повел рукой. «Мы встали здесь на якорь 3 дня назад, но, к сожалению, ночью во время бури наше судно получило пробоину очень не кстати». «Судно получило пробоину уже, когда когда стояла здесь? Лежала на якоре, как и сейчас? Да. О, вам не повезло. Из Оксфорда, Кембриджа? Из Оксфорда. Он, казалось, был немного расстроен моим сухим тоном. Мы члены смешанной геологической и ихтиологической комиссии. Ну что ж, камней и воды тут достаточно, сказал я. А повреждения велики? Одна доска пробита и выскочила из паза. Боюсь, что собственными силами нам это не починить. Продуктов у вас достаточно? Разумеется. Передатчик есть? Нет, только приемник. Мы немедленно сообщим об аварии и распорядимся, чтобы сюда прислали специалиста и инженера, как только погода немного улучшится. Всего хорошего. У него отвисла челюсть.